Куда б я ни ехал, как ни был путлинен, куда б не бросала судьба, на Дальнем Востоке, на Висле, в Берлине, всегда вспоминал я тебя. Город далекий, почти незаметный, среди леса, озер и долин. Юный всегда, дорогой, 200-летний, милый, душе Тюкалинск. Немало каштанов и яблони дивных видал на своем я веку. Вспомню березку, что там за разливом, и тянутся руки к платку. Город далекий, почти незаметный, среди леса, озер и долин. Юный всегда, дорогой, 200-летний, милый, душе Тюкалинск. Мама, смотри, салют! Это само звездное небо приветствует город, доченька. Слушай, город говорит с тобой. Он хочет рассказать нам свою историю. А за что мы любим свой город? Это трудно объяснить словами. Есть просто чувство, как любовь к родителям. А я люблю свой город за то, что он есть. Хотя я люблю и ценю вас высоко, лиманы, заливы, моря, но сотни озер с ковшом и осокой мне снятся частенько не зря. Город далекий, почти незаметный, среди леса, озер и долин. Юный всегда, дорогой, 200-летний, милый, душе Тюкалинск. Юный всегда, дорогой, 200-летний, милый, душе Тюкалинск.